Что ты говоришь, Бен Роджерс? Как же они могут удрать, когда при них будет часовой и застрелит их, как только они пошевельнутся? Часовой? Вот это ловко. Значит, кому-нибудь придется сидеть и всю ночь не спать только из-за того, чтобы их стеречь? По-моему, это глупо. А почему же нельзя взять дубину, да и выкупить их сразу дубиной по башке? Потому что в книгах этого нет, поэтому по-самому. Вот что, Бен Роджерс, хочешь ты делать дело как следует или не хочешь? Ты что ж думаешь, люди, которые пишут книжки, не знают, как по-настоящему полагается? Учить их ты собираешься, что ли? И не мечтай. Нет, сэр, мы уж будем выкупать их по всем правилам. Ну и ладно, мне-то что? Я только говорю, по-дурацки получается все-таки. Слушай, а женщин мы тоже будем убивать? Эх, Бен Роджерс, если бы я был такой неуч, как ты, я бы помалкивал. Убивать женщин? С какой же это стати, когда в книжках ничего подобного нет? Приводишь их в пещеру и обращаешься с ними как можно вежливее, а там они в тебя мало-помалу влюбляются и уж сами больше не хотят домой. Ну, если так, тогда я согласен. Только не вижу в этом ничего хорошего. Скоро у нас в пещере пройти нельзя будет. Столько набьется женщин и всякого народу, который дожидается выкупа, что самим разбойникам деваться будет некуда. Ладно, валяй дальше, я ничего не говорю. Маленький Томми Барнс успел уже заснуть, и когда его разбудили, испугался, заплакал, стал проситься домой к маме и сказал, что больше не хочет быть разбойником. Все подняли его на смех и стали дразнить плаксой, а он надулся и сказал, что сейчас же пойдет и выдаст все их тайны. Но Том дал ему 5 центов, чтобы он молчал, и сказал, что мы все сейчас пойдем домой, а на будущей неделе соберемся, и тогда кого-нибудь ограбим и убьем. Бен Роджерс сказал, что он не может часто уходить из дому, разве только по воскресеньям, и нельзя ли начать с будущего воскресенья? Но все мальчики решили, что по воскресеньям грешно убивать и грабить, так что об этом не может быть и речи. Уговорились встретиться и назначить день как можно скорее. Потом мы выбрали Тома Сойера атаманом шайки, а Джо Гарпера помощником, и отправились домой. Я влез на крышу сарая, а оттуда в окно уже перед самым рассветом. Мое новое платье было все закапано свечным салом и вымазано в глине, и сам я устал, как собака.